Не прошло нескольких дней, как старуха потихоньку привела к ней в комнату того, о ком она и говорила, а затем вскоре и других, кто приглядывался молодой женщине, а она, постоянно сторожась мужа, не упускала случая сделать в этом отношении все, что могла. Случилось однажды, что мужу надо было пойти ужинать к одному его приятелю по имени Эркалана. А жена велела старухе послать ей одного молодого человека из самых красивых и приятных в Перуджии, что та тотчас же исполнила. Когда жена села с юношей за ужин, Пьетро кликнул у входной двери, чтобы ему отворили. Жена, услышав это, сочла себя потерянной, но, желая по возможности укрыть юношу и не догадавшись ни отослать его, ни скрыть в каком-либо другом месте, она спрятала его под навесом, находившимся вблизи той комнаты, где они ужинали, под корзину из-под цыплят, а сверху набросила холщовый чехол с матраца, который она в тот день велела опорожнить. Сделав это, она тотчас же велела отворить мужу. Когда он вошел, она сказала: «Скоро же вы проглотили этот ужин!» Пьетро ответил: «Мы до него и не дотронулись». «Что ж такое было?» — спросила жена. Тогда Пьетро сказал: «Я тебе это расскажу. Когда мы уже сели за стол, Эркалан, его жена и я, мы услыхали, как около нас кто-то чихнул, на что ни в первый, ни во второй раз не обратили внимания. Но когда чихнувший сделал то же и в третий, четвертый, в пятый раз и далее, мы все удивились». А Эркалана, несколько повздоривший с женой за то, что та долго продержала нас у входной двери, не отворяя, сказал почти со остервенением: «Что это значит? Кто это там чихает?» И, встав из-за стола, направился к лестнице, бывшей вблизи, от которой внизу находилась дощатая перегородка для складывания там всего, что понадобится, какие мы видим ежедневно делают у себя все устраивающие свой дом. И так как ему показалось, что именно оттуда раздавалось чихание, он открыл бывшую там дверцу и едва успел отворить ее, как оттуда понесся ужасающий запах серы, хотя перед тем, когда тот запах дошел до нас, мы на то пожаловались. Жена Эркалана ответила: «Это от того, что я недавно белила мои покрывала серой и поставила под эту лестницу котелок, над которым их разложила, чтобы продымить. Вот оттуда запах еще и идет». Когда Эркалана открыл дверцу и дым немного рассеялся, он взглянул внутрь и увидел того, кто чихал, и еще продолжал чихать, так как сила серы побуждала его к тому, и хотя он чихал, серные пары так стеснили его дыхание, что если бы он остался там еще немного, был бы конец и чиханию, и всему другому. Эркалана, увидев его, закричал: «Теперь я понимаю, жена, почему недавно, когда мы пришли сюда, ты нас так долго продержала за дверями, не открывая. Но пусть никогда не будет у меня радости, если я не отплачу тебе за это». Услыхав это и видя, что ее грех открыт, жена, не стараясь даже оправдываться, выскочила из-за стола и побежала не знаю куда. Не обращая внимания на бегство жены, Эркалана несколько раз говорил тому, кто чихал, чтобы он вылез, но тот, которому было уже не в моготу, не двигался с места, что не говорил ему Эркалана. Потому, схватив его за ногу, Эркалана вытащил его наружу и уже побежал за ножом, чтобы убить его. Но я, боясь за самого себя вмешательства сеньории, встал и не давал ни убить его, ни учинить ему зла. Напротив, кричал, защищая его, что и было причиной, что сбежались туда соседи, которые схватили обессилевшего уже юношу и понесли его из дому не знаю куда. Вот почему наш ужин был нарушен, и я не только не проглотил, но даже и не пригубил его, как и сказал».